Глава 4. Далее. Библиотека семьи Скалей была маленькой и могла похвастаться лишь тем, что каждый в этом доме заглядывал сюда. Слуги поддерживали чистоту полок, аккуратно сложенные стопки книг всегда лежали на своих местах. Свитки с картами, сшитые записи о созвездиях, эверчанские словари, толстенные книги по ведению боя — и одна небольшая книжка с детской сказкой, стоявшая в самом низу шкафа. Все, что можно было найти в библиотеке. Юрий уже приходила сюда пару дней назад. Искала книгу, которая хранила в себе истинную историю святых. Но поиски оказались тщетными. Может, этой книги и вовсе тут нет? Далее села за деревянный стол и окинула скучающим взглядом полупустые книжные полки. Хикаро говорил, что истинная история хранится у правителей трех стран. Лишь короли и королевы знают ее, продолжают вести летопись вместе с сиафами и передают ее из поколения в поколение. Странно, я не видела такой книги в нашей библиотеке. Далее положила голову на стол и, поймав на ладонь свет солнца, перекатила его лучи по пальцам, наблюдая за Юри. Та вытаскивала объемные тома и быстро пролистывала их, ставя затем обратно на полку либо на стол. «Незримый! Ничего не понимаю на этом райкинском!» Она захлопнула очередную книгу. «Надо было лучше учиться». Далее тяжело выдохнула, будто была единственной, кто тут хоть чем-то занят. «Точно! Я все время забываю, что принцесса Эверока, которая всю жизнь пряталась в замке, не знает, что в придворные школы ходят лишь знатные особы. А мы, простолюдины, учились у своих родителей или же у самой умной старушки в деревне». «Ну, эверчанский же ты знаешь?» Далее потянулась за книгой, которую Юрий положила на стол. «У Арасы раньше было два языка. Но после того, как клан Чистокровия закрыл порт для иноземных торговцев и запретил иметь связи с эверчанами и ирокрейнцами, император издал указ говорить только на арасийском». «Что за клан Чистокровия?» Далее, наконец, смогла зацепиться пальцами за корешок и подтянуть кучу сшитых и обтянутых кожей страниц к себе. «Не делай вид, что тебе интересно. Лучше займись делом». Юрий подтолкнула к ней стопку книг и далее цокнула языком, закатив глаза. Проведя пальцами по странным узорам, вырезанным на переплете, она попыталась вспомнить, где видела их раньше, но надоедливое ворчание Юрий сбивало. «Мечи, клинки, луки и...» Далее забыла, как переводится с райкинского последнее слово. «И еще одна вещь, которой можно кого-нибудь убить». «Смотрю, ты тоже плохо училась», — съязвила Юрий. «Да, потому что любовалась твоим братом. Раньше он интересовал меня больше, чем изучение других языков». Вспомнив его лицо, Далее поежилась. Последний раз она видела Юстина во сне. И вместо поцелуя он решил подарить ей смерть. Странно, но теперь Юстин вызывал лишь отвращение и ненависть. «Мне важно знать, что он был хорошим человеком». Юри рассматривала корешки на полках. «Надеюсь, мне удастся его спасти». «Только через мой труп», — улыбнулась Далее. «Я не убиваю людей, Далее, но ты будешь исключением». Юрий, кажется, впервые за все это долгое путешествие ответила ей без злобы и неприязни. «Хочется верить, что эта шутка не станет правдой». Юрий молча прошла к другому шкафу, пока Далее изучала новую книгу. «Искусство охоты». Прочитав это, она тут же закрыла ее и принялась за другую. А это — правила сбора целебных трав Аскарских гор. Руки сами перевернули страницу, и, ведя пальцем по названиям растений, Далее постаралась запомнить каждое из них. «Мох печёночный, лишайник пнёвый, цитрария!» Внезапно появилась сбоку Юри, и Далее от неожиданности охнула. «В Арасе тоже такой растет. Отвар из него помогает от кашля и головной боли. Сано часто делал мне его. На вкус, как горько-кислая желчь. Я запомню. Спасибо». «Нашлась тут умная», — подумала Далее. «Когда проголодаешься, съешь это». Юри поставила перед ее носом тарелку с засахаренной смородиной. «И поговори уже с Эваном. Ваши гляделки сводят с ума. Расскажи, что выучила новые травы. Думаю, этим ты его покоришь». Юрий вновь скрылась за спиной Далии, и та, наконец, попробовала сладкие, полюбившиеся ей больше фиников ягоды. Спустя несколько часов бессмысленных поисков, когда глаза уже щипало от сухого и горячего воздуха жаровин, а голова заболела из-за обилия маленьких буквок, которые Далия все это время переводила на эверчанский, к ним постучался Эван. «Нашли что-нибудь?» Далия тут же забыла об усталости и, зарывшись носом в книгу, сделала вид, что не услышала Эвана. «Нет», — Юри убрала на полку очередной свиток. «Хочешь помочь?» «Если вы не против. Мне бы хотелось сейчас побыть с вами». Эван шагнул внутрь и закрыл за собой деревянную дверь. Она протяжно и мерзко скрипнула, отчего у Далии по спине пошли мурашки. «Как Сано? Вижу, ты был у него». Далее очень хотелось повернуться и посмотреть на Эвана. Узнать, что же такое заметила Юри, раз сделала такой вывод. Но, сопротивляясь любопытству, она настойчиво продолжала смотреть в книгу, перечитывая одну и ту же строчку несколько раз. Казалось, она уже должна была запомнить ее наизусть, но глаза бегали по буквам, совершенно не улавливая смысл написанного. «Сано лучше, сейчас он спит. Врачеватели сказали, что скоро придет в себя. Его тело окрепло, рана почти затянулась, а на щеках снова появляется румянец». «Это отличная новость!» Юри взвизгнула от счастья и, вскочив из-за стола, кинулась к Эвану. Тот, кажется, обнял ее в ответ. «Не поворачивайся, не смотри в его сторону», — повторяла про себя Далия. «А как?» Голос Юри изменился, стал тихим и неуверенным. «Как Куан? Он что-нибудь сказал?» «Ничего». «Незримый», — выругалась Юри. «Он наемный шпион», — не сдержавшись, вставила Далия. «Очевидно, что он будет молчать. Когда ты избитый, закованный в цепях, в холодной каменной темнице, без еды и воды...» «Нет, это не очевидно», — возразила Юри. Наконец она вернулась обратно за стол, и Далия, надменно подняв голову, оторвала взгляд от книги. Эван продолжал стоять за спиной Далии, и она была уверена, что он смотрит ей в затылок. «Тогда я не знаю, что может его напугать». Далия подперла щеку рукой. «Может, тебе опробовать на нем свой новый дар? Хоть какой-то толк от тебя будет», — пошутила она. «Напугать», — задумалась Юри. «Напугать, точно. Это должно сработать. Кажется, я смогу узнать, что он пытается от нас скрыть». «О чем ты?» — непонимающе спросил Эван. «Я расскажу обо всем, когда вернусь. В этот раз у меня точно все получится». «Не думала, что скажу это, но...» — помедлила Юри. — «Спасибо, Далия. Ты очень помогла мне. Всем нам». Так и не дочитав страницу, Далия перевернула ее. В библиотеке стало настолько тихо, что было слышно, как Аха, ждавшие Эвана за дверью, переговаривались, а слуги в большом зале подкидывали дрова в жаровне. «Дел, да ты умничка!» — вдруг воскликнул Эван и, сделав пару шагов к Далии, все-таки остановился. «Да...» Замялся он, будто не понимая, обижается она на него до сих пор или нет. «Да, только, Юри, не ходи к Куану одна. Расскажи об этом Атернаю и идите вместе». «Этим я сейчас и займусь». Юри уверенно направилась к двери. «Я знаю, что нужно делать», — улыбаясь, сказала она и вышла из комнаты. Эван еще немного постоял и, помедлив, все таки занял место Юри. Далее продолжала избегать его взгляда и, отодвинув том, который читала, взяла другой. «Тебе правда интересно читать о том, как правильно разделывать туши?» Эван попытался заглянуть в глаза Далии. Их разделяли несколько стульев. В воздухе вибрировало напряжение, и Далия решила промолчать, чтобы лишний раз не провоцировать Эвана задать вопрос. «Все еще обижаешься?» Она и сама не знала, обижалась ли на него. Гордость не позволяла заговорить с ним первой, особенно после того, как он молча ушел и оставил ее одну за столом с Юри, Сано и с их осуждающими взглядами. Будто все в тот день ополчились против нее. И даже сам Эван, для которого, кажется, их отношения были лишь игрой, а сама Далия — очередной марионеткой, с которой он позабавился ночью. Далия перелистнула страницу и увидела нарисованную от руки распятую тушу оленя. Все его органы были подписаны, а их более детальные зарисовки вынесены на соседнюю страницу. Далия громко сглотнула и, не сумев сдержать отвращение, быстро отвернулась. Мне тоже не нравилась эта книга. Так и не смог уйти дальше первой страницы. Взгляд Далии упал на пустую тарелку, и Эван, заметив это, усмехнулся. «Вкусные ягоды были. Мои любимые, кстати». Бархатный голос Эвана стал веселее, и Далия еле сдержала улыбку. Она скучала по нему, по его теплым рукам и сладким поцелуям. Далия устала на него обижаться, но гордость каждый раз сковывала ее тело, не давала ответить Эвану и уж тем более заговорить с ним первой. Все эти дни в пустой холодной комнате Далия плакала в подушку от обиды и одиночества, которыми сама себя и наградила. И по ночам, сжимая одеяло, она мечтала оказаться в объятиях Эвана. Уткнуться ему в шею и ощутить знакомый аромат сушеных трав и лекарств. Но грела ее лишь жаровня, поленья в которой, кажется, трещали от злости и передразнивали принцессу. «Вкусные», — наконец выдавила она из себя. Это слово будто лезвие застряло внутри. Дыхание перехватило, а стук сердца отдавался в ушах так громко, что, казалось, она не услышит Эвана. Но стоило сделать глубокий вдох, как стало легче. «Прости меня», — виновато посмотрев на Эвана, выпалила она. Он молча кивнул, и далее утонула во взгляде полном любви. «Не извиняйся, Дел, мы оба были неправы». Эван встал из-за стола, далее поднялась следом. «Я погорячилась, надавила на тебя. Надо было подождать». Она раскинула руки, чтобы обнять Эвана, но тот остановился. «Подождать?» «Да, надо было сказать тебе позже. Ну, после того, как ты придешь в себя. Ты просто тогда еще не был готов». Далее осторожно коснулась его рубашки и, наконец, прильнула к Эвану всем телом. «Вот он, аромат трав и настоек. Тепло, которого ей так не хватало». Далее прижималась к Эвану все сильнее, пальцы впивались в его спину. Но он так и продолжал стоять без движения. Его руки не обняли ее в ответ. «Ты так и не поняла», — почти шепотом сказал Эван. «Поняла? Я все поняла и признала вину». Далее боялась посмотреть ему в глаза. Боялась, что ошиблась и действительно ничего не осознала. Боялась увидеть на лице Эвана разочарование, поэтому еще сильнее, вцепляясь в его рубашку, зажмурилась. «Я не хочу быть королем твоей страны. Мое решение было и останется таковым». «Но...» — Далия разжала руки. «Но как же я? Как же мы?» Она отстранилась, но головы так и не подняла. «Я люблю тебя, Адел, а не твои титул и трон». Эван нежно провел рукой по ее волосам. «И что ты предлагаешь?» «Подумать об этом потом». Он обхватил ее лицо ладонями и поднял голову так, что теперь Далия могла видеть его голубые глаза. «Сейчас мы вместе, рядом друг с другом. В столице северных земель, а не во Фране. Наш путь будет долгим и тяжелым, и я не знаю, дойдем ли мы все до конца. Поэтому прошу, давай думать только о том, что происходит между нами сейчас». Он гладил ее щеки большими пальцами и молча ждал, когда же она ответит. Но Далия молчала. От страха внутри все сжалось, от слез защипало глаза. Ей не хотелось жить одним днем. Хотелось знать, за какое будущее бороться, за что сражаться и чем жертвовать. «Я так не могу». «Ну же, Дел, не лишай себя счастья». Эван поймал пальцами слезу, скатившуюся по ее щеке. «Я люблю тебя. Очень люблю». И, поддавшись его словам, Далия нежно, почти невесомо поцеловала травника.